Слава С. Как мы снимали домашнее порно, и моя голова расстроила режиссера. Озвучил ЖЖ. У Сани в Москве дочка. У дочки огромная кухня, на кухне трехспальный диван. На диване жил я. Вокруг меня была еда, в той еде моя погибель. О, это изощренное гостеприимство! Селить гостей в пищеблоке. Не сходя с дивана, я ел, спал и читал дневники Булгакова. Очень удобно. После завтрака можно было терять сознание сразу до обеда. Потому русский завтрак для латыша гибель. Вообще, русские едой проверяют, друг ты или нет. Отказаться нельзя. Хозяйка обидится, отберет диван. Ужин наступал в полночь и начинался с борща. Потом пирожки, которые едой не считаются. Пирожки – это способ не скучать. Пока греется второе на второе – овощи, мясо, вино. В 2 часа ночи уже казалось все, победа. Но Олесечка, дочка, доставала из воздуха мясной рулет и тортик. И еще под столом спрятался арбузик. Я взглядом объяснял, моя миссия на земле совсем другая, внутри меня нет места рулетику. Во мне уже котлетки, супчик, пирожки и яблочки. Рулетик, говорил я глазами, пусть возвращается, откуда пришел, в нуль пространства, иначе я взорвусь и запачкаю обои. Олеся говорила, мое кокетство неуместно. Хотя бы кусочек, крошечку, и роняла в тарелку такое, похожее на тунгусский метеорит. После ужина устраивали музыкальный вечер. Папа и дочь, как в детстве. Олесин муж, продюсер фильмов, придумал все запечатлеть. У него работа снимать про любовь и семейное счастье. Он отлично все умеет. Он светил, как осветитель, гремел, как декоратор, плевал в камеру, как оператор, ругался матом, как режиссер, и бегал туда-сюда, как девушка с хлопушкой. Я не подозревал, что в кино так интересно. Посмотрели первый дубль. Оказалось, у Олеси слишком голые ноги. Роман, как муж и продюсер, потребовал надеть более траурный костюм или сложить все каким-нибудь приличным узлом. Хотя бы. Олеся – жена вредная и в то же время нагастая. Сказала, что за глупые предрассудки, и с ней было трудно спорить. А Роман – очень темпераментный режиссер. Он спылил, сказал, что порнографию снимать не станет. Эта мысль понравилась Олесе. Женщины с хорошей фигурой, я заметил, очень лояльны к порнографии. Поскольку других прекрасных актрис под рукой не было, Роман рассердился на занавески. Их пришлось оторвать и выбросить. Потом 3 дубля по-дурацки мигала свеча. Потом другая свеча стояла на окне, совсем как у одного режиссера из Таиланда. Это же кошмар, вы понимаете? Было много дублей. Выбрали самый прекрасный. Пошли спать. Утром Рома стал смотреть и закричал: «О, Боже!» По возгласу было ясно, кто-то нервный ночью выполз с балкона, пролетал мимо окна и своим идиотским туловищем испортил нам фильм. Мы побежали к Роме, стали спрашивать: «Где?» Все пропало. Рома показал на экран: «Вот тут!» Слава головой мотает. И правда, на 46-й секунде за Сашиным ухом качается тень. Это я танцую головой. Вот так я попал в мировой кинематограф.